Василий Иванович Сахаров. Отряд Экинак. Пролог. Планета Саталь. Световечная империя. 21.10.5413. Глава клана Серебряных Стрел, одного из самых сильных и влиятельных в Световечной империи, князь Азариль Тонкотлах, удобно расположился за красивым резным столиком в своей оранжерее, где были собраны самые редчайшие растения всех известных миров. Он пристально рассматривал одно фото. С экрана монитора на эльфа смотрел человек, сидящий на броне танка. Молодой крепкий мужчина лет около 30, в строгом черном парадном мундире. Темно-русые волосы выбиваются из-под черного же берета. Взгляд карих глаз, одновременно смешливый и серьезный, а губы застыли в легкой усмешке. Одна из последних фотографий Тимофея фон Кудрявцева, великого герцога Ордонского, как он сам себя объявлял, и командира отряда Экинак, неожиданно для многих ставшего серьезной силой в нескольких десятках человеческих миров. «Вот ты, значит, какой, Тимофей Кудрявцев?» – прошептал сам себе князь. «Еще посмотрим, человечек, что ты можешь, звереныш. Сколько же вас уже было таких, и все давно в земле сгнили или сгинули без всякого следа. Зря ты, мальчик, против нас пошел, ох, зря». Азариль Тонкотлах клацнул по клавише, вывел на экран краткую биографическую записку на командора Экинаков и приступил к чтению. Кудрявцев Тимофей Константинович родился 14 ноября 1986 года в городе Ростове-на-Дону, в семье потомственного военного. Отец, полковник ГРУ Кудрявцев Константин Сергеевич, попал под сокращение в 2004 году, скончался в 2008. Мать, Кудрявцева Елена Андреевна, урожденная Белова, врач-онколог, скончалась при невыясненных обстоятельствах в 1994-м. Итак, сам фигурант, школа, секция бокса, плавание, учился средне, примкнул к казачеству, через 3 года отошел, причины неизвестны. По окончании школы, поступает в Рязанское высшее командное 2-й краснознаменное воздушно-десантное училище имени Маргилова, и в 2008-м, с отличием заканчивает его. Похороны отца и практически сразу распределение в 22 и краткое обрспнгру, поселок Степной. В период с 2008 по 2012 год Кудрявцев занимал должность командира группы в 173-м отряде спецназначения и участвовал в нескольких командировках на Кавказ. В 2013-м за отлично проведенную операцию по уничтожению группы террористов досрочно получает под свое командование роту и одновременно с этим звание майора. В феврале этого же года фигурант женится. В сентябре рота Кудрявцева принимает участие в подавлении бунтов 20 и краткое МСД, где майор отказывается выполнять приказ открыть огонь на поражение в солдат срочной службы. Через 3 месяца майор был уволен со службы и с ним разводится жена. Кудрявцев устраивается на работу в Ростовский речной порт грузчиком, где и трудится до 14 июня 2014 года. С этого момента фигурант входит в группу торговых представителей РФ в мире РААР, введен в нее по личному приказу генерал-лейтенанта ГРУ Прохорова. Однако через некоторое время, заключив несколько весьма неплохих сделок на продажу оружия, фигурант покидает подразделение торгового представительства РФ на РААРе, и при этом уводит за собой многих офицеров. Под прикрытием и при содействии касты хранителей закона и лично Бильчика Навода, Кудрявцевым создается наемный отряд Экинак. Именно в это время он привлек к себе внимание разведки 5-й группы армии. Однако наружное наблюдение ничего не дало, и было снято. Вскоре были открыты врата в мир Амина, и отряд Экинак покидает РААР. Сведения, получаемые от агентуры относительно отряда, противоречивы и недостоверны. Остается фактом лишь то обстоятельство, что именно Кудрявцев является одаренным, который в состоянии вскрывать запечатанные врата перехода между мирами, и именно он возглавил движение технологически развитых человеческих миров на выход из зоны влияния Световечной империи. Князь закончил просмотр справки на командора Экинаков, недоуменно приподнял правую бровь и резко щелкнул пальцами правой руки. К нему тут же подскочил его секретарь Квариль Конбаскиль, совсем молодой эльф, которому не минуло еще и 70 лет. «Да, мой князь», — секретарь застыл в легком полупоклоне. «Что это?» — Азариль Тонкотлах кивнул на монитор информатория. «Как вы и просили, мой князь, справка на Тимофея фон Кудрявцева, уроженца земли, командора наемников. Это чушь, а не справка. Никакой конкретной и полезной информации из этого документа я не извлек. Ты разучился работать, Квариль, мой господин», — секретарь еще ниже склонил голову. «Все, что есть на командора Кудрявцева, находилась в 16-м отделе 3-го разведсектора 5-й группы армии, старший, капитан Устиэль Конбагавиэль. Однако сам Устиэль попал в плен к экинакам, причем, вместе со своими подчиненными Мелим Конгрейлем и Телим Конфигирем. Где и как офицеры отдела хранили информацию, неизвестно. Хаем, князь был удивлен. Получается, что они чего-то опасались и прятали полученную информацию. Так и есть, мой князь, кивнул Квариль. Я пробежался по 3-му разведсектору, собрал некие слухи и сделал вывод, что 16-й отдел находился под пристальным вниманием и контролем нескольких высших офицеров из штаба 5-й группы армии. Ты хочешь сказать, что кто-то им мешал? Именно так, мой господин, секретарь сделал вежливый утвердительный кивок. Как-то странно все это, еле слышно прошептал князь Серебряных Стрел и вновь обратился к секретарю. Сам-то, что думаешь, относительно этого командора? Его необходимо уничтожить, так как он и подобные ему, есть смерть нашей цивилизации и гибель нашей расы, секретарь ответил, не задумываясь и без всяких сомнений. Возможно, что ты и прав, Квариль. Когда и где люди хотят встретиться с нами? Завтра в полдень, нейтральная планета Кабаранга, подле врат перехода в направлении на Раар, мой князь. Хорошо, Азариль закрыл глаза, откинулся на спинку кресла и спросил, что относительно проекта оживления. Секретарь князя, как загипнотизированное животное, на миг замер и, с дрожью в голосе, выдохнул. Из канцелярии императора получены коды доступа к закрытым спецхранилищам и лабораториям в брошенном городе Асбариур. Вам, мой князь, приказано собрать квалифицированную ученую группу, расконсервировать хранилища и приступить к продолжению работ по данному проекту. Князь открыл глаза и посмотрел на своего секретаря. Тот покрылся мелкой испариной, его тонкие губы дрожали, а ухоженные руки с накрашенными ярко-красными ногтями чуть-чуть подрагивали. Что, Квариль, страшно? Спросил глава клана. Да, мой князь, кивнул тот, ведь это, не надо слов, Квариль, не надо, князь приложил к губам указательный палец, они не любят, когда их вспоминают. Понимаешь, о чем я? Понимаю, Квариль кивнул. Вот и хорошо, про проект поговорим после нашего возвращения с Кабаранги. Глава 1. Планета Кабаранга. Врата перехода. 22.10.2015. На переговоры с эльфами выдвинулись на один из пограничных и нейтральных миров, который находился на самом краю человеческого ареала обитания. Съехались со всех концов подконтрольной нам территории. Если кто-то смотрел кинофильмы про братву, которая подтягивается на стрелку, то может представить себе эту картину. Очень было похоже, все серьезные, молчаком, преимущественно черные машины и охрана в напряге. Все серьезно и по-взрослому. От отряда Акинак, разумеется, я и со мной полковник МИД, плюс взвод меченых в доспехах пасынков бога. Сраара Туран Балагур, зять и правая рука Бильчика Навода. От мордунцев Стах Баркай, уже полковник тамошнего имперского генштаба и официальный наследник престола. Следом пожаловали Гонзага Бурта, второй человек в корпорации Талиши МИД, и от Табальзайн Великая Мать Народа Соним. Последними появились второй из братьев Сквалли, Куреза, и правитель халифата Лахмидов Асват ибн Джумал. С нашей стороны полный набор, представители всех заинтересованных сторон в сборе. Оставалось только дождаться эльфов, и они появились вовремя, минута в минуту, все по понятиям, без опозданий. Из портала выскочили 5 бронемашин охраны, а следом, длинная серебристая автомашина представительского класса. Насколько я помню, в таких могут кататься только высокопоставленные эльфы из клана Серебряных Стрел, одного из сильнейших кланов Световечной Империи, верные сторонники Талира Ахашана Светозарного. Посмотрим, кто к нам на переговоры пожаловал, а то в прошлый раз они как-то сразу не задались. После того, как мы повязали любимца императора Световечной Империи, полковника Сикентон Барутеля, бои на Раари прекратились сами собой. Обстрел города Сарим был остановлен, наемники вернулись в расположение своих лагерей и, ожидая репрессий с нашей стороны, стали в них закрепляться. Надо сказать, что первоначально репрессии намечались, но позже, когда боевая горячка схлынула, решили не торопиться. Мои подразделения спецназа вихрем промчались по всем доступным для передвижения транспортным веткам и, где-то уничтожая, а где-то арестовывая из эльфийских охранников, брали врата под свой контроль. Пока суть до дела, мы подмяли под себя переходы в 85 миров, весь наш кусок пространства до самых нейтральных миров. В общем, пробили коридоры от Раара до Мордуна, Сонима, Грая, Талли Шемита и, что для нас, Акинаков, самое важное, к земле. Правда, на переходах у родной планеты пришлось изрядно повозиться, там охраны не меньше батальона было, даже танки и САУ вызывали, чтоб раскурочить тамошние блокпосты. Однако все же справились, а врата, до выяснения всех обстоятельств, временно заблокировали. Таким образом, мы нахапали столько, сколько унести на себе были не в состоянии, и это совсем не значило, что мы получили контроль над какой-то планетой. Мы контролировали порталы перехода из одного мира в другой, то есть дорогу, а миры были сами по себе. Наши союзники такого поворота событий никак не ожидали, отряд действовал слишком стремительно. Однако довольно быстро они сообразили, что на всех переходах находятся только мои воины, и уже на следующий день прислали ко мне совместную делегацию, уполномоченную узнать, а не собираюсь ли я им кусок отломить. Оно-то понятно, отряд все не удержит, сил мало, да и союзников надо греть, сами ведь про военно-экономический блок идею толкали, а посему я оставил за собой только двойную ветку к земле, то есть 14 порталов, а остальное отдал, включая все пограничья, три крайние планеты. Мои спецы, что парни Кости Аленина, что Россы, что батальон УВР, показали себя очень хорошо, лично я остался доволен, сработали нагло, быстро, и потерь практически не было. Воины сдавали позиции союзникам, возвращались на Раар и Рамину, а здесь их встречали как героев, хотя, сказать по чести, в боях за Раар участвовал весь отряд, и все подразделения проявили себя на отлично. Однако расслабляться было нельзя, и слава всем богам, что эльфам все это время было не до нас, но они оклемаются, тут и к гадалке не ходи, и хочешь не хочешь, а надо было выходить с ними на связь. Из пленных отделили парочку эльфов, из тех, что интереса никакого не представляли, и, припроводив до границ нашего военного блока, отпустили. Реакция последовала незамедлительно, появился парламентер, по виду мелкий офицеришка, желающий знать, когда глупые животные, то есть мы наконец-то одумаемся и сдадимся. Что я ему наговорил тогда, уже и сам толком не помню, но после этого парламентер умчался как ошпаренный. Наверное, побежал жаловаться большим дядям. Следующая встреча происходила на планете Метанобу, в выжженном ядерными ударами мире, и в этот раз на встречу прибыл командир гарнизонного остата, то есть дивизии, некто полковник Искаэль. Надо сказать, здравый такой и адекватный эльф. Все прошло достаточно вежливо, под запись, без криков, оскорбления и излишнего шума. В общем, плодотворно пообщались, он выслушал меня, а я его, и, сказав оппоненту твердое и однозначное «нет», мы разбежались по своим углам. Теперь, как говорится, дошло и до тяжелой артиллерии. Место встречи предложили мы, собрались все, кто в состоянии принимать решения, а уж кто будет от эльфов, оставалось только гадать. Кругом, куда ни глянь, бетонная полоса километра 4 в окружности, стандартная перевалочная транспортная стоянка. Врата здесь находятся на экваториальной широте, достаточно тепло и сухо. Планета незаселенная, бояться вроде как нечего, ни нам, ни им, отчего бы и не пообщаться. Серебристый шикарный автомобиль замер на месте, бронемашины выкинули из себя по отделению эльфийских командос, судя по нашивкам в виде серебряных молний, элитная клановая гвардия. А к самому автомобилю подскочил офицер в чине капитана и открыл дверь. Сначала показалась нога в высоком ботфорте, затем туловище, и вот эльф, прибывший на переговоры, появился полностью. Одет в мантию клановых цветов, высокорослый, сухопарый мужчина под 2 метра ростом, длинные седые волосы зачесаны назад, чуть раскосые глаза, с несколько непривычными продольными зрачками и остроконечные ушки. Эльф как эльф, представительный и солидный, так я его для себя определил. Но не это важно, а важно было то, что голову эльфа обхватывал совершенно обычный серебряный обруч, с одним только крупным драгоценным камнем в середине, синим алмазом. Это был венец главы клана. А во, подумал я, видимо, допекло императора крепко, что самого князя Азариатон Катлаха на переговоры прислал. Есть над чем крепко пораскинуть мозгами, однако, ладно я, он мне не авторитет. Но вот моих союзников, проживших при эльфийской системе взглядов и ценностей достаточно долго, личность переговорщика, мягко говоря, просто потрясла. Казалось, что еще чуть и та же самая несгибаемая Аттабальзайн, женщина-кремень, просто упадет перед князем на колени и попросит прощения, а вслед за ней и все остальные. Да уж, этот момент ни я, ни мои аналитики не продумали, ну ничего. Главное, разговор начать, а там посмотрим, кто кого. Полукругом, По всей бетонной площадке были заранее расставлены кресла, и, прерывая некрасивый и неловкий ступор моих союзников, я с грохотом подтянул под себя ближнее кресло и сел, после чего закинул ногу на ногу и, крепко сжав кулаки, в полной тишине хрустнул костяшками. Если бы еще и курил, то обязательно достал бы сигаретку и, прикурив, небрежно пыхнул в сторону. Все дружно и как-то осуждающе, кроме арабского маляка, оглянулись на меня, а я, делая вид, что ничего не заметил, только приглашающе взмахнул рукой перед собой и сказал: «Присаживайтесь, князь, поговорим о делах наших скорбных и обсудим, как жить дальше будем». Азариль Тонкотлах слегка кивнул головой и спокойно присел, вслед за ним и остальные. Высокие договаривающиеся стороны расселись, и вновь воцарилась тишина. «Воно как бывает», — мелькнула мысль, — «а ведь заранее договаривались, что первый разговор начнет многоопытная великая мать народа Соним. Ну, пусть, придется самому». «Уважаемый князь», — обратился я к эльфу, — «мы не ожидали, что на встрече появится настолько близкая к императору фигура, как вы. С чего бы так? Неужели дела Световечной Империи настолько плохи? Мы все», — я раскинул руки в стороны, — «переживаем за вас». «Есть», — пробил я эльфа, причем с первого удара пробил. Лицо князя чуть передернулось, еле заметно, всего на миг, но от присутствующих такое не скроешь. Азариль Тонкотлах справился с собой и ответил: «Империя сильна и непобедима, командор, и даже предательство генерала Исфира Тонмиранига, про которое вы наверняка уже знаете, не сломало империю, а наоборот, оно сплотило нас и сделало сильнее. Наш народ избавился от гнили, и теперь мы победим. Вы спрашиваете, почему на встречу прибыл я, и ваш вопрос имеет право на ответ. Так повелел император, и этого достаточно. Что же, Талирахашан Светозарный, без сомнения, счастливейший из всех владык, ибо счастлив правитель, имеющий настолько верных и преданных ему подданных. Итак, ваши условия, люди». Князь окинул всех присутствующих пристальным взглядом. «Официальные лица безмолвствуют и смотрят на меня. Понятно, разговор я начал, мне его и продолжить. Начнем, пожалуй. Основной момент, уважаемый князь. Все присутствующие здесь люди образуют единый военно-экономический блок. Что говорит один, касается всех. Вас это устраивает?» «Вполне», — эльф на мгновение прикрыл веки. «Так даже проще. Тогда, первое наше требование. Невмешательство во внутренние дела наших планет, ни под каким видом, принимается. Второе. Все врата на подконтрольных нашему блоку мирах принадлежат только нам». «Чушь», — князь щелкнул пальцами, позади него возник другой эльф, наверное, секретарь, и протянул ему лист бумаги. «Смотрите сами», — Азариль потряс перед собой лист, — «под вами переходы в 85 миров, и из этого количества эльфами открыто 57. Врата, открытые нами, за нами и останутся». «Уважаемый Азариль, тогда мы не договоримся», — сказал я очень тихо. «Мы возьмем или все, или ничего. Пусть это будет компенсацией за недружественные действия ваших разведслужб на Рааре. Мне нужно проконсультироваться с императором», — несколько отступил эльф. «Давайте обойдемся без тягомотины, уважаемый. Если бы вы не были готовы принять это условие, одно из основных, между прочим, вас бы здесь не было. Согласны?» «Согласен», — эльф отмахнулся от меня как от назойливой мухи. «Что дальше? У нас все. В остальном ждем ваши предложения, и не скрою, мы уже обсудили дальнейшее наше с вами сотрудничество и готовы в некоторых вопросах пойти вам навстречу. Например, выдача ваших офицеров, взятых в плен на Рааре, разрешение производить под наем солдат в наших мирах и на слаборазвитых планетах в нашей зоне. Опять же, торговля с вами является для нас весьма прибыльным делом. И, несмотря на то, что мы близки к тому, чтобы синтезировать заменитель Тинерина, по цене наш продукт будет таким же, как и ваш. А что касается всех людей, то под вами остается еще свыше 300 человеческих миров, и в этом направлении мы с вами не пересекаемся». «Хорошо», — князь явно был удовлетворен. «Однако хочу сразу вас предупредить, люди». «А чем же? Долгое время мы были вашим щитом от мутантов, но вы сами отвергли нашу защиту, а потому вскоре будете пожинать плоды своей самонадеянности. Этот пограничный мир», — он притопнул ногой по бетону, — «через один только месяц будет в зоне удара гориллоидов. То есть вы отступаете и открываете линию фронта», — уточнил я. «У нас нет выбора. Вы нас предали и нанесли удар в спину, человеки. Признаю, у нас нет сил, чтобы посчитаться с вами, и пока мы нужны друг другу. Но, князь, это кто еще и кому в спину ударил, Здесь можно долго спорить, и у каждого правда будет своя. Действительно, заметила Зариль, у каждого своя правда, но вскоре вы испытаете на себе всю мощь мутантов. Запомните, когда горилоиды будут выжигать ваши миры, никто кроме нас вам не поможет. Мы-то запомним, но и они нас также. Думаю, что если нас вынудит вступить с ними в войну, то Камилла Звезднорожденная и Эсфертон Мираник очень сильно пожалеют, что связались с нами. Ха-ха-ха, эльф рассмеялся. Насколько же вы самоуверены, человеки, поражаюсь вам. Вы сможете держать оборону одновременно на трех ваших пограничных планетах? Сможем, заверил я старого эльфа. У нас другого выхода нет. Ну, что же, эльф встал, на том и договоримся. Вы забираете себе сегмент в 85 миров, а мы, эльфы, в нем теперь только гости. Отныне основной транспортной магистралью с вашим сегментом пространства назначается соседний с Кабарангой Мираскара. Он махнул рукой на привратный телепорт позади себя. Держите его крепко, когда мутанты ударят. Князь встряхнул своими длинными волосами, они как-то необычно и красиво рассыпались по его плечам, и он направился к своей машине. Еле слышно сработала антиграф-установка в ее корпусе. Князь уселся в свой автомобиль и был таков, а следом испарилась и его охрана. Мы остались на поле одни, и теперь уже нам предстояло решить, что делать дальше. Все выжидательно посмотрели на меня, а я встал с креслица. Черт, нога затекла, и спросил, что, разве я был в чем-то неправ, командор, вы как-то быстро все решили, заметил Отто Бальзайн, это ведь настоящий князь из древних, ему не меньше 1000 лет, вы хоть представляете себе это, должно же быть хоть какое-то уважение, да, ну, я махнул рукой, это как в армии моего родного государства, когда я еще в ней служил, один говорит, это же целый полковник, а другой пренебрежительно сплевывает и отвечает, это всего лишь только какой-то полковник. Все зависит от подхода, уважаемая великая мать народа Соним. Мы с вами все обсудили заранее, решились противостоять эльфам в открытую, а теперь, когда наши миры получили свободу, настоящую, а не иллюзорную, вы растерялись. Как же так? По мне, все просто, мы выдвигаем свои условия, они свои. Кто кому нужнее, тот на попятную и идет. Пока они нуждаются в нас больше, нежели мы в них. Однако, заметил Стах Баркай, теперь нам придется воевать самим и напрямую. В этом князь Азариль прав. Прав и не прав одновременно, полковник. Эльф Юлиты несколько перевирает факты. Мы с вами никоим образом не замешаны в заговоре Эсфиратон Мираниго, а без его войск они хоть как, а вынуждены сокращать линию фронта. Вы думаете, почему они не открыли горилоидам проход сразу? Не знаете? А я вам отвечу. Им требуется время для эвакуации своего мирного населения и промышленности. Месяц у нас есть, минимум. И этот срок не от того, что император эльфов такой гуманный и хочет дать нам время подготовиться, а потому, что без своих граждан он никто. Поэтому мое слово такое. Предлагаю всем нам собраться завтра на Рааре и подробно обсудить наши дальнейшие действия. Нам необходима организация, которая займется обороной. Нужен главнокомандующий и глава всего Союза. В конце концов, хоть какие-то правила наших общих взаимоотношений. Согласна, произнесла Отто Бальзайн. Поддерживаю, отозвался Гонзага Бурта. Мы не против, послышался голос Куреза Сквалли, весь разговор молчавшего и, по-моему, даже ни разу не моргнувшего. Пусть будет так, добавил свое слово Туран Балагур. Не против, высказался мордунский полковник. Да, коротко бросил Асват ибн Джумал. Смуглолицый крепкий мужчина с волевым подбородком, несколько выпеченным вперед. Тогда, до завтра, господа, я чуть склонил голову и направился к своему транспортному средству, бронемашине класса Асха, новейшей разработки сонимских военных заводов, между прочим, подарок от Отто Бальзайн. Представители планеты государств быстро разъехались, и со мной остался только Асват ибн Джумал, который предупредил меня заранее, что хочет пообщаться отдельно. В самом деле, чего время тянуть, у меня дела и у Малика тоже. Кроме меченых, оцепивших нас широким кольцом, полковника Мита, сидящего в бронемашине, и автомобиля исканского лидера с двумя охранниками, никого вокруг нет. Мы прохаживались по пустынной привратной площадке и вели неспешный разговор. «Командор», — начал Малик, — «дело в том, что я все же несколько не понимаю всей сложившейся ситуации. Нет, мне ясно, что отродья Иблиса, эльфы, попытались установить свои порядки в мире Раар, но у них ничего не вышло. Однако, каково место моего народа во всем этом союзе, который сложился с вашей подачи. Я попросту не вижу себя в этой структуре. Объясните мне, командор. Понимаю ваши сомнения, Малик. Я старался подбирать слова аккуратно. Ваша планета долгое время была в изоляции. И что такое конфедерация, вы просто не представляете. Сейчас сложилась уникальнейшая и неповторимая ситуация, когда 85 миров, из которых 9 технологически развиты, отделены от всех. Можно сделать очень и очень многое, но только объединившись. Каждый развитый мир, как я себе это представляю, откусит себе кусок в несколько слаборазвитых планет и будет иметь на Раре, где всем заправляет каста хранителей закона, своего представителя для урегулирования общих вопросов. Никто не пойдет на слияние в единое государство, да это и не нужно, но для общего выживания сотрудничать будут все, благо опыт в этом деле имеется. Мардун всегда поддержит Грай, Талли Шемид держит сторону Сонима, Раар нейтралы, такова специфика их мира, а вот нам, я говорю про Ордон, Рамину и Искан, следует держаться вместе. А ваша родная планета, кажется, Земля, вы ничего не сказали про нее, командор, хотя в список развитых миров ее внесли, там все просто и в то же самое время очень сложно. На нашем отрядном совете мы не смогли выработать единого мнения, Малик. Кто-то из моих офицеров требует заблокировать врата на родину, а кто-то, наоборот, утверждает, что необходимо развивать торговлю и дать Земле возможность колонизировать одну из соседних планет. Пока порталы перехода перекрыты, и на всякий случай, под них заложены ядерные боезаряды. Вы боитесь своих соотечественников, командор? Малик усмехнулся. Я невесело улыбнулся в ответ и решил быть откровенным. Скажем так, Малик, опасаюсь, что придет в голову земным лидерам, предугадать очень и очень сложно. Сейчас на Земле слишком много тех, кто готов идти за эльфами, куда бы они ни поманили. На носу война с мутантами, а если у кого-то не выдержат нервы и он отдаст приказ штурмовать врата, которые находятся под нашим контролем, отряд войну на два фронта не потянет, при всех наших возможностях и желании, а не вытянет. В таком случае мне придется блокировать родину. Жестко. Конечно, жестко. Мы попробуем договориться с земными лидерами, но на всякий случай, подстраховались. Глупостей наделать легко, сами знаете, а что-то исправить потом очень и очень сложно. Понимаю вас, но хотелось бы знать, что получит моя страна, командор. Знаю, что не все зависит от вас лично и вы только зачинатель всего движения, этой самой, как вы выразились, конфедерации. Однако каково ваше мнение, что вы получите? ХМ, торговля и технологии. Разве этого мало? Очень даже неплохо. Все в ваших руках, Малик, и вы можете не вступать в данную конфедерацию, можете не воевать с мутантами, но скажу сразу, тот, кто окажется у руля сейчас, тот устоит, а остальные государства просто растворятся. Быть членом конфедерации, которая контролирует врата на 85 мирах, уже само по себе достижение немалое. Намек понятен, кивнул Асват ибн Джумал. В таком случае, до завтра, я кивнул ему в ответ, и на этом мы расстались. Машина исканского правителя миновала врата, а мы за ним следом. Дернул меня черт с этим военным блоком завязаться, все планы на смарку. Столько событий, столько требуется сделать, а я везде просто не успеваю. Мутанты эти, эльфы, ядрить их всех за ногу, и земные президенты. Да пропади они все пропадом. Какой-то клубок змей, и кто первым ужалит, не всегда понятно. Вот тебе и создай наемный отряд. Тимофей, открой одни врата, а за ними другие. Доигрался. Знал бы, ни за что не заморачивался, сиборитствовал бы на Рамине спокойно, да и всех делов. Теперь нет, в сторону не сдернешь, и придется все тянуть на себе до самого упора. Впрочем, может быть, оно и к лучшему. Жизнь покажет. Глава 2. Планета Раар. Вольная торговая зона. 23.10.2015. Дава, Адава. Кто-то толкал Ваську Давыдова в бок. Подъем. Какой, блин, на, подъем. Дава открыл глаза и увидел над собой лицо Рамыча. Только заснул недавно, Рамыч, имей совесть. Полночи ведь не спали, наемников этих блокированных караулили, чтоб не разбежались, гадюки. Не пойду никуда, дай поспать. Вставай, Васька, заколебал, там толстый в гости приехал, на час только вырвался, живей давай. Ну, так бы сразу и сказал, а то подъем, подъем, пробурчал солдат. Дава сладко зевнул, вылез из спального мешка и огляделся. Где-то 10 час утра, в расположении тихо, и только в дальнем углу палатки слышны веселые смешки. Протерев глаза, Васька направился к грубо сколоченному широкому столу, вокруг которого сгрудились все, кто уцелел от второго взвода. В центре внимания, разумеется, был толстый, живой, здоровый, в новенькой черной униформе, чем-то похожей на старую морпиховскую. Дополняли форму Акинака пистолет в кобуре справа и небольшой клинок в новеньких кожаных ножнах слева. «Ну, здорово, братка», — поприветствовал его Давыдов. «Здорово, Дава», — толстый встал, и друзья обнялись. «Гляжу, что у тебя все нормально», — оглядывая товарища, спросил Васька. «Да, ничего так, вполне все в норме. Если есть интерес, то и у вас все так же будет». К столу подошел Ромыч и произнес: «А вот здесь, толстый, давай подробней. Есть достойная тема?» «Есть, старшина, как-нибудь. Про меня потом, а пока то, что вас касается. Мне ребята в отряде кое-что рассказали, ну, вроде как по секрету, и я с учебки на 3 часа увольнительную взял. Командиры вашего корпуса, Йорк и Парамонов, хотят на Рааре остаться, свой наемный отряд сколотить, но перед этим по всем частям пройдутся вербовщики акинаков, которые будут добровольцев выкликать. Так вы не теряйтесь, сразу вперед». «И что, у акинаков лучше, что ли?» — спросил Ромыч. «Ха, спрашиваешь. Ясен пень, что лучше. Зарплата стабильная, соцпакет, все дела, а если травму получил или ранение тяжелое, то и тенерина не зажмут. Видел?» Толстый притопнул здоровой ногой. «Видел, как тут не заметишь», — усмехнулся старшина. «Нога как новенькая. А со службой что, каковы задачи?» «Да, то же самое, что и у нас, война. Как контракт подпишите, так в учебку на месяц, а после нее уже в линейные части». «Ну, вот, опять учебка», — разочарованно протянул червонец. «Нет», — усмехнулся толстый. «Нашу учебку и отрядную сравнивать нельзя. У нас ведь как, весь день устав учишь и на территории части приборку делаешь, и так целый месяц. Потом в оконцевке стрельбы по 9 патронов на человека, а после них уже присяга. Здесь, наоборот, какой там устав, забудьте про него. Есть старший, ты младший, соблюдай правила чинопочитания в рамках разумного, четко выполняй приказы, и этого достаточно. Основной объем времени занимает изучение нового вооружения и тактика на полигонах. Устаешь сильно, что есть, то есть, но зато интересно. Надоело воевать», — откликнулся цыган, в последнее время сильно тосковавший по родной Астрахани. «На родину хочу, к маме, достало все. Зачем мне эти наемные отряды, что этот, что акинак? Чуть все успокоятся, и домой вернусь. Я тут узнавал, неподалеку российское торговое представительство имеется, и через него можно на землю вернуться». Он посмотрел на своих товарищей и вскинулся. «Чего вы на меня уставились? За предателя держите? Успокойся, цыган». Ромыч из-под лобья посмотрел на него. «Хочешь домой, к маме? Никаких проблем, вали на все 4 стороны, только учти, покоя тебе и там не будет». «С чего бы это?» «А-а», старшина махнул рукой, «толку объяснять, сам все поймешь. А может быть, мне необходимо, чтобы кто-то объяснил? Раз надо, значит, будет тебе информация к размышлению». Ромыч сел и взмахнул ладонью. «Садитесь, парни, обговорим все подробно, как нам дальше лучше поступить». Солдаты расселись вокруг стола, и Ромыч начал. «Нас здесь 15 человек, вся наша разведгруппа. Мои мысли такие, что на родину нам пока возвращаться не резон, ничего хорошего нас там не ожидает. В первую очередь бог Ожга припомнит и укрывательство информации, потом толстого и то, что он к акинакам ушел. Ну, а затем, произвольная программа, все, что душа пожелает, от шпионажа до государственной измены. Оно вам надо?» «Правильно, совсем не надо», — старшина повернулся к толстому. «У тебя контракт или образец с собой?» «Есть», — тот вынул из кармана сложенный в 4 лист бумаги и протянул Ромычу. Старшина взял лист, развернул его и, по ходу комментируя, стал читать. «Вот, есть пункт, согласно которому, за счет отряда с родины вывозится 7 военнослужащих. Зарплата нормальная, рядовой стрелок, без всяких надбавок, получает 20 унза, а если это в евро перевести, то 2000 получается. Соцпакет, страховка, обеспечение, а по отбытии 5-летнего контракта выдается гарантированный надел земли. В случае тяжелого ранения или увечья, тинерин за счет отряда». Он поднял глаза, осмотрел своих боевых товарищей и спросил: «Ну, как?» Все согласились, что да, домой торопиться пока не стоит, а вот насчет подписания контракта с отрядом акинак и думать нечего, надо соглашаться. Через час толстый отбыл на Ордон, в свою учебную часть, а уже к вечеру в расположении бывшего первого экспедиционного корпуса планеты Земля появились вербовщики Акинака. Как и договорились заранее, вся разведгруппа Акула-22, во главе со своим командиром, с которым Ромыч переговорил заранее, первой выстроилась к столам, за которыми сидели офицеры наемного отряда. Предварительный контракт, с испытательным сроком в один месяц, был подписан, и сразу же всех новых акинаков погрузили в пехотные транспортеры бегуны через Раминские врата отправили в сторону все того же Ордона. Для бывших солдат Таманской гвардейской мотострелковой дивизии наступал новый период в их жизни. Подперев подбородок рукой, генерал Парамонов сидел в своей кашаем. Через открытое окно, совсем не весело, он наблюдал за отъездом солдат, которых он вытащил из бортнайской мясорубки. Рядом с ним, дымя огромной кубинской сигарой из своих нескончаемых запасов, расположился американский генерал Джим Йорк. Александр, выпуская клуб дыма, обратился к Парамонову американец. «Что за тоска? А то ты не видишь, Джим», — генерал-лейтенант кивнул на поле, по которому были раскиданы жилые палатки. «Все», — кончился генерал Парамонов. «Кому я без солдат нужен? Когда сбортные уходили, у меня было 1500 бойцов, а теперь и 300 не осталось, сотню мы во время боев за Сарим потеряли, а больше 1000 сегодня к Акинакам ушло. Не обращай внимания, нормально все будет. Тебе, может быть, и нормально, у тебя еще 1000 солдат есть. Итальянцам и французам тоже, у них ни один к наемникам не ушел. Туркам, австралийцам и австриякам хорошо, а мне теперь что делать? Мы хотели наемный отряд сколачивать. Вот и будем это дело дальше продвигать. Вместе с французами, итальянцами и всеми остальными, у нас остается 3000 солдат и вся бронетехника. Добавь к этому, что Кудрявцев обещал финансово помочь и раарские власти к нам неплохо относятся. И сколько Кудрявцев даст? Парамонов покосился на американца. Обещает 1000000 унза. Очень неплохо, но верится с трудом. Сейчас его представитель придет, Козырев, майор из УВР. Ты его знаешь, вместе с бортной улепетывали. Понятно, пробурчал Парамонов. Длинная колонна пехотных транспортеров скрылась вдали, генерал закрыл окно и, крутнувшись на стуле, повернулся к своему столу. Только он это сделал, как в кашаем вошел майор Акинаков Козырев. Разрешите, господа генералы, весело спросил Акинак. Проходите, майор, туши сигару в пепельнице, приветливо кивнул Йорк. А то, если бы мы не разрешили, он бы не вошел. Парамонов отпустил шпильку в сторону Козырева. «Конечно, нет», — присаживаясь, невозмутимо ответил майор. Йорк, положив Парамонову на плечо ладонь, сказал: «Спокойно, Александр, надо выслушать майора», и, повернувшись к Козыреву, спросил: «С чем пришли, Козырев?» «Принес вам предложение от командора, господа генералы». «А он сам где?» Парамонов скривился. «Может быть, не по чину ему с нами общаться? Командор сейчас на земле, проблемы разгребает», майор был невозмутим. «Опять же, именно я буду вашим куратором на первое время, а потому, давайте без подначек, товарищ генерал-лейтенант». «Ладно», Парамонов кивнул, «излагай, что вы там надумали». От имени командора отряда «Акинак» Тимофея фон Кудрявцева, Козырев выпрямился и принял чрезвычайно серьезное выражение лица. «Я, майор УВР Козырев, уполномочен предложить вам, как основным и наиболее влиятельным командиром в бывшем первом экспедиционном корпусе, следующие условия. Командор предлагает вам стать его личными вассалами». «Что за феодализм, майор?» – спросил Йорк. «На земле, может быть, это замшелый феодализм, а здесь, все логично и просто. Есть великий герцог Ордонский Тимофей Кудрявцев, есть два генерала, и лично вы будете вассалами командора. Он дает вам защиту и денежные средства, но не вмешивается в ваши дела. Взамен вы воюете за наш отряд и делаете ту работу, которую не можем сделать мы. Давай на чистоту, Козырев». Йорк достал из нагрудного кармана своего камуфляжа новую сигару и принялся раскуривать ее. «В чем ваш интерес?» «Как такового, секрета в этом нет. Вы и сами сегодня видели, что ни негров, ни латиноамериканцев, ни арабов, ни азиатов мы в отряд не принимали». «Угу», пробурчал Йорк, «мои солдаты так и говорят, что вы настоящие фашисты». «Что за слово такое?» – поморщился майор. «У нас уже был опыт, когда мы набирали в Акинак людей иной расы, и ничем хорошим это не кончилось. Так сложилось, что у нас в отряде большинство личного состава славяне и европейцы, а значит, сойтись и понять друг друга нам всегда легче. Однако никто не говорит, что те, кого мы не приняли в свои ряды, плохие бойцы и воины. Вот поэтому основной функцией вашего отряда будет набор и подготовка именно таких солдат. Кроме того, в самом нашем отряде есть небольшая прослойка бойцов, в корне не согласных с политикой командора. И что, убивать их за это или изгонять? Нет, это не вариант. Но оставить все как есть мы тоже не можем. И сколько у вас таких? Около сотни. В чем же они не согласны с Кудрявцевым? Это не секрет? Нет, покачал майор головой. Не секрет. В основном камнем преткновения стали религиозные взгляды. У нас в полный рост насаждается язычество, а есть те, кто придерживается православия, всерьез и без всякой показухи. Среди высшего комсостава таких нет, но в самом отряде имеются. Им будет предложено отправиться в командировку на усиление вашего подразделения, и в течение недели-двух вы получите сотню высокопрофессиональных солдат и специалистов, которые для вас лишними никак не будут. То есть все свои внутренние противоречия вы сбросите нам? Именно так, господин генерал. Допустим, Йорк дождался кивка со стороны Парамонова и повторил его жест. Это не будет для нас проблемой, ни вассалитет, ни ваши специалисты, ни создание своего отряда. Что мы получим взамен? Для начала 1 000 000 унза на обустройство и выплату подъемных для личного состава. Сумма немалая. Кроме того, вы всегда будете получать оружие с отрядных складов. Второго срока? Спросил американец. Да, как правило, подтвердил майор. Однако наше вооружение второго срока порой получше, чем ваши новинки. Все после капремонта и модернизации. Возможно, Йорк был не против. Согласен, вновь кивнул Парамонов. Что еще? Подразделения вашего отряда будут пользоваться правом бесплатного прохода через врата на всей территории человеческого ареала обитания, который находится под контролем Раарского оборонительного союза. Это очень серьезная экономия средств, господа генералы, и это своего рода определение вашего статуса среди других наемных отрядов. Генералы вновь переглянулись, и Йорк задал следующий вопрос. Что за союз такой? Вчера организовали, и пока название определили именно такое. В него вошли Ардон, Раар, Рамина Искан, Мардун, Грай, Соним и Талли Шемид. Все ясно, ухмыльнулся Парамонов. «Был бы союз, а враги найдутся, зря вы так», — майор с некоторой укоризной посмотрел на генерала. «Через месяц с мутантами рубиться придется, а кроме них еще и войска из Фиротон Миранига будут. Помните про такого, не забыли? Тут уже как хочешь, а всерьез воевать придется». «Ладно, майор, зря сказал, признаю, что Кудрявцев предлагает. Какова наша первая задача? Есть такая?» «Есть», — утвердительно ответил Козырев. «Эльфы забирают своих солдат, и через 3 дня начнется передислокация наемных отрядов, которые участвовали в мятеже против касты хранителей закона, на территорию Световечной империи. Ваша задача – перетянуть к себе как можно больше рядовых наемников. Наши аналитики утверждают, что не все люди готовы покинуть Раар навсегда. Однако наемникам деваться некуда, местным они крепко насолили, а вы нейтралы. Попробуйте. Рядом с вами 3 отряда. Зеленолисе, Конго-25 и Ястребы-Норманги. В каждом, от 3 000 до 7 000 профессионалов, и если они останутся с вами, то никаких преследований и репрессий со стороны местного населения не будет. Однако прошу обратить внимание, выбирайте бойцов тщательно, народ там подобрался разный, а вам с ними еще служить. Знаем, майор, мы в войсках побольше твоего. Ну, это вряд ли, рассмеялся Козырев. Тебе, генерал, только 45 годков, а мне уже за 8-й десяток перевалило. Генерал Парамонов теперь по-новому взглянул на майора. Крепкий накачанный мужчина около 40, никаких старческих морщин или седых волос. По виду самый обычный крепкий армейский служака. Никак не привыкну, что есть такое лекарство, как тинерин, несколько виновато пожал плечами генерал-лейтенант и спросил. Наверное, и войну застал. Майор, было и такое, Козырев как-то сразу и вдруг помрачнел. А где служил? Разведка Приморской армии в 43-м, а потом Дальний Восток в 45-м, ответил тот. Оставим это на потом, господа генералы, не люблю те годы вспоминать. Тяжко, майор вынул из кармана пластиковую карту и положил на стол. Это 1 000 000 унза. Если принимаете условия командора, то завтра добро пожаловать на Рамину. На вратах вас встретит и проводит в крепость Штирштар. Там и принесете клятву на верность. Мы приедем, за 2 ответил Йорк. Отлично, я так и передам командору. Козырев чуть кивнул, порылся в своем планшете, висящем на боку, и рядом с банковской кредитной карточкой, положил диск ДВД. Это вести с родины, Посмотрите на досуге. Забавно. Козырев покинул КШМ, а генералы, не сговариваясь, бросились к диску. Первым успел Йорк и сразу же вставил болванку в ДВД проигрыватель штабного компьютера. Оба всмотрелись в экран монитора. На экране показалась заставка популярной новостной программы российского телевидения, и миловидная дикторша в строгом деловом костюме, сделав серьезное выражение лица, произнесла: «Мы начинаем наши новости с экстренного сообщения, поступившего с планеты Бортной, где наши героические эльфийские союзники ведут ожесточенные бои с ордами мутантов. Как нам стало известно, командующий первым экспедиционным корпусом планеты Земля в мире Бортной, генерал Джим Йорк, бросил подчиненные ему войска и трусливо бежал. Вслед за ним последовали иные генералы-изменники. Француз Франсуа Ген, итальянец Джузеппе Теллери, австралиец Кристиан Филлипс, австриец Герман Матерна, турок Магомед Риканы, что самое прискорбное для нашей страны, командующий российскими экспедиционными частями, генерал-лейтенант Александр Парамонов. Мы имеем возможность по этому поводу выслушать комментарий министра обороны Российской Федерации Сускачева. Прямое включение. Заставка меняется, и показывается кабинет министра обороны. Сам Сускачев, толстый потный человек с рыхлым и обрюзгшим лицом, видимо, с сильного перепоя, медленно читает с листа. Мы, народ многонациональной России, не допустим ксенофобии в нашей армии, и я, как назначенный нашим президентом министр обороны, ответственно заявляю, национализм не пройдет. Реформа армии будет продолжена, несмотря ни на какие трудности. Камера резко смещается, и кто-то за кадром шепчет: «Это не тот текст, бараны». Вновь возникает телестудия, и дикторша продолжает: «Уважаемые телезрители, мы приносим свои извинения за технические неполадки». Появляется диктор-мужчина, чем-то неуловимо напоминающий дикторшу, и говорит: «Президент США Джошуа Берковиц резко осудил действия своего генерала и его предательство. В эмоциональной речи перед Конгрессом он раскритиковал все военное руководство страны и приказал соответствующим контролирующим органам проверить весь высший командный состав войск на лояльность принципам демократии». Не менее категоричны были и лидеры других стран, среди которых и наш президент Вениамин Мешков. Новая заставка. С трибуны выступает президент России Мешков. «Наша страна тяжко переживает позор, когда эмиссар наших друзей-эльфов, этого героического народа, предоставил мне информацию, что контингент наших регулярных войск трусливо бежал с поля боя, я не поверил. Однако факты – вещь упрямая, и у эльфов имеются неопровержимые доказательства предательства генерала Парамонова. Вспомним же прошлое, и до того случалось, что генералы предавали свои войска и свою страну, и заклеймим позором имя бывшего генерала Парамонова. Мы знаем, кто стоит за спиной этого предателя, и понимаем очень ясно и четко, чего добивается этот самозваный великий герцог, а по сути своей, преступник и главарь бандитской шайки под названием Макинак. Вместе со всей нашей великой страной я говорю: нет. Весь демократический мир говорит: нет. С нами это не пройдет, господин Кудрявцев. Вам нас не сломить, и то обстоятельство, что вы взяли под свой контроль врата перехода между мирами, ничего не меняет. Нам ни о чем разговаривать с изменниками и предателями». «Что там дальше?» – спросил Парамонов Йорка. Американец перещелкнул на следующий сюжет. «Франция, демонстрация негодующих людей». Еще один сюжет. Лидеры нескольких стран дружно проклинают генералов, покинувших Бортный, и отрекаются от них. И еще один. Популярный американский проповедник-евангелист ведет ток-шоу и доносит до публики только одну мысль. Все происходящее в мире зло есть происки дьявола в человеческом обличье, командора Кудрявцева и его легиона тьмы, то есть отряда Акинак. И только в 10-м сюжете был показан канцлер Германии, моложавый мужчина лет 50, робко возражавший, что пока ничего точно не известно относительно боев за Бортное и необходимо собрать независимую комиссию, которая должна отправиться на РААР и провести свое собственное расследование. Йорк отключил проигрыватель и, повернувшись к Парамонову, спросил: «Что думаешь по этому поводу?» «А что тут думать, Джим? Дороги назад, на родину, у нас нет. Мы это и так знали, но теперь все воочию увидели. Надо остальным показать. Российский генерал, теперь уже бывший, кивнул на диск. Пусть все посмотрят, от офицеров до рядовых». «Согласен», Йорк вновь раскурил свою неизменную сигару. «Но обрати внимание, основной упор на Акинак. Каждый сюжет начинается с нас, а заканчивается Кудрявцевым и Акинаком. Оно-то как раз и понятно. Командор врата взял, а политики теперь не просто нервничают и негодуют, а в полной панике. Сгоряча бед натворить могут, могут. Сигара Йорка вновь погасла, он в недоумении уставился на нее и, выбросив в мусорную корзину, сказал: «Пошли штаб собирать, Александр, надо людей оповестить, что с завтрашнего утра мы вассалы великого герцога Ордонского». Глава 3. Планета Земля. Уральские врата перехода. 23.10.2015. В палатке, отведенной под медсанчасть, находилось несколько раненых, и, когда я зашел их проведать, один из них окликнул меня: «Командор». Обернувшись к нему, я узнал воина. Один из тех, с кем начинали, бывший капитан сербской армии Бранко Благомирович. У нас он командовал ротой в первом мотострелковом полку. «Да, Бранко, что ты хотел?» «Командор, это не демонстранты были, а боевики, пусть не профессионалы, но оружие у них было. Такую тактику я еще по Косово помню. Все вроде бы стихийно, а на деле по плану работают. Провокация чистой воды. Знаю, Бранко, знаю. Что у тебя?» «Чепуха», он приподнял руку в гипсе. «Булыжник в локоть попал, не смертельно, но болезненно. Как там наши?» «Нормально, отдыхай. Они все одно ничего не успели. Сейчас транспорт придет, и вас заберут». «Да уж, про то, что нас осаждают совсем не мирные демонстранты, мы уже были в курсе. Ребята Прохорова и Лютерса достаточно быстро выяснили, откуда нити тянутся, хотя заранее ничего предпринять не успели, и это им в минус. Началось все с того, что к уральским вратам начали стягиваться большие массы народа. Честно сказать, после того, как президент Мешков выступил в роли обличителя, списывая на меня и отряд все, что только можно, включая коррупцию, очередной цунами в Индонезии и непрекращающийся всемирный экономический кризис, я ожидал как минимум объявления войны. Однако эта шкура, я имею в виду новоявленного президента сказочной страны РФ, оказалась гораздо умней, а скорее всего, нашлись у него в окружении некие грамотные личности. Войска ВВ и ОМОН, которые держали внешний охранный периметр вокруг врат, резко отошли в сторону и, огромная, не менее 50 тысяч человек, толпа, хлынула вперед. Причем двигались демонстранты очень грамотно и организованно, пятью колоннами с разных сторон. Над ними развивались многочисленные флаги и транспаранты с занимательными надписями. «Акинаки, пошли вон, долой предателей земли, Кудрявцева в Гаагский трибунал, отдайте врата, сволочи, и Тинерин всем и каждому». Дополнялось это все призывами и заводными речами через громкоговорители, идущих в общей массе профессиональных агитаторов. Встретили их спокойно. Провокации ждали, как же без этого, правда, не таких массовых. Регулярные части первого мотострелкового полка просто перегородили все подходы к вратам тяжелой бронетехникой. Эльфы, гады, так и не додумались, а может быть, и не успели, построить здесь нормальный укрепрайон. Воины дали поверх голов несколько предупредительных очередей. Толпа не вняла, в бойцов полетели бутылки с горючкой, петарды, дымовые шашки, а чуть позже началась стрельба из травматов. С нашей стороны появилось несколько легкораненых, и по идее, мы были должны отступить или открыть огонь на поражение. Меня в этот момент рядом не было. Утрясал на Рааре последние формальности по военно-экономическому и оборонительному союзу. Но в курсе всего происходящего, разумеется, был. Что же, господа поборники демократических свобод, либерасты, сами на адекватный ответ напросились. Если им дать еще чуток времени, то они раздухарятся до такой степени, что в моих бойцов начнут стрелять боевыми. Оно-то, конечно, мы ответим, и ответ будет таким, что никому мало не покажется, но в таком случае война с земными правительствами станет неизбежной. Расстрел мирной демонстрации, да еще в тот момент, когда ее снимают не менее сотни тележурналистов из разных стран. Нет уж, нам такой вариант был не нужен ни с какого бока. Связавшись с Фридрихом Кеницем, я отдал команду, и к уральским вратам выдвинулись войска СБ, карательный батальон Шипы в полном составе, с ними же и полная боевая пятерка меченых, все в доспехах пасынка бога. Приказ я отдал и отключился, дел хватало и других, а комбат Шипов полковник Варламов и приданные ему в помощь меченые приступили к работе. По приказу главного карателя в воздух были подняты три Ми-24 с прицепными ВАПами, выливными авиационными приборами, после чего, пролетая над толпой, сгрудившейся вокруг врат, они начали распрыскивать над ней некую жидкость. Моим бойцам ничего, все в униформе, на голову резиновые капюшоны и на лицо дыхательные маски, продолжают нести службу дальше, А вот демонстрантам пришлось туго. Полковник Варламов применил очень старую и качественную разработку Гроянского производства, отравляющее вещество психохимического действия «Колдун-2». В составе этого УФ основным компонентом шел диэтиламид лизергиновой кислоты, попросту говоря, ЛСД в жидком виде. Когда мы закупали УФ «Колдун-2», то в инструкции было ясно сказано, что, воздействуя на центральную нервную систему, он нарушает нормальную психическую деятельность человека и вызывает множественные психические отклонения. Например, такие, как временная слепота, глухота, чувство страха и ограничение двигательных функций. В общем, помороки у клиентуры продавец товара нам гарантировал 100%. Жаль, на самое интересное я не попал, но хроникеры подробно и с нескольких ракурсов провели видеосъемку, надо сказать, не только наши, но и союзнические, так что потом обязательно выкрою время и посмотрю, что я увидел, когда, закончив свои дела на Рааре, прибыл к Уральским вратам. Первая картинка. Бойцы линейных частей только что сняли противогазы и с интересом рассматривают поле перед своими позициями. Вторая картинка. По этому самому полю передвигаются каратели в черной броне и пластиковыми наручниками вяжут демонстрантов, которых на поле не сотни и тысячи, а десятки тысяч. Надо сказать, не для того, чтобы поиздеваться или взять в плен, а чтобы защитить их друг от друга. Третья картинка. Бывшие демонстранты, обдолбанные в хлам, кто на карачках, кто лежа, валяются в блевотине и экскрементах на холодном бетоне, стонут, рычат и издают совсем уж неопределимые звуки. Картинка четвертая. Меченые, схватив за ноги нескольких человек, одетых в некие хламиды зеленого цвета, по виду что-то напоминающее маскхалат леший, со снайперскими винтовками СВДС, закинутыми на плечо, куда-то тянут этих граждан через врата, думаю, что в СБ. Приход у демонстрантов, судя по всему, был очень жесткий. Это уже потом я прочитал приложение по побочным эффектам препарата «Колдун-2», и чего там только не было. В основном, конечно, судороги, спазмы, повышение температуры тела, аритмия, бруксизм, зубовный скрежет, рвота и слюноотделение, полный набор, включая самопроизвольное расслабление сфинктера и мочевого пузыря. Можете представить себе, что это такое и как в таком состоянии выглядят борцы за свободу. Один умный человек давным-давно сказал, если ты выставил своего противника в смешном и нелепом виде, считай, что ты уже победил его. ХМ, возможно. Посмотрим, как такие кадры в земных информационных сетях пойдут. Однако это все основные симптомы, а есть и некие, скажем так, нестандартные психические реакции. Ну, да, конечно, обычному человеку достаточно употребить 20-30 микрограммов, а здесь, нате вам, в 3-4 раза больше. Соответственно, вот вам до кучи спазматические головные боли, галлюцинации устрашающего вида, кругом черти, демоны, дьяволы и драконы, которые хотят тебя, бедного человека, захавать. БРРР. Как следствие, борцы за свободу и демократию во всех мирах начали тупо друг дружку мутузить, это только поначалу, а вот попозже, окончательно скатились в животное состояние и в ход пошли ногти с зубами. Такая вот битва за доступ к вратам, а учитывая пасмурную осеннюю погоду, ряды танков и ПТРов, ограждающих портал, все происходящее сильно напоминало массовку к фильму ужасов. Я вышел из палатки и спросил стоящего рядом Прохорова, как тут дела, рассказывай. Особо-то и рассказывать нечего, Прохоров кивнул головой в бок, в сторону автомагистрали и перегрузочного поля рядом с вратами. Притопали все эти, нашисты Антифа, юные ядросы и верные мешковцы, стали чего-то требовать. Мои парни засекли, что в леске неподалеку движения нехорошие намечаются и пару раз оптика блеснула. Понятно же, что готовилась чистой воды провокация. Эти самые снайперы положили бы нескольких наших, а затем в кусты. Конечно, наши ударили бы в ответ, а на нас потом бы хай подняли, что мы убийцы мирных демонстрантов. Нами планировалось, что наши антиснайперские расчеты с тараканами отстреляются первыми. Но тут шипы прибыли и практически сразу толпу колдуном обработали. Результат ты сам видишь. Вижу, подтвердил я, что медики говорят, долго эти обдолбыши здесь валяться будут. Генерал пожал плечами и ответил, они не знают. Звонили граинцам, а те говорят, что мы дозу в 3 раза превысили, так как использовали свои вапы, а не стандартные распылители их производства. Большая часть оклемается через 5-6 часов, но будут и такие, кто навсегда в таком состоянии останется. антидоты есть?» Варламов доложил, что только 5000 доз, а здесь, народу. Генерал вновь кивнул на поле, 1030 точно, то есть все, кто сбежать не успел. А украинцев, они говорят, что нет, колдун 2 ими давно не используется, так сказать, морально устарел, а значит, антидот им не нужен. Вот ведь, чего-то переборщили, я с досады пнул по скату Птра, и чего теперь делать с этими полудурками, куда их девать? Прохоров усмехнулся, без понятия, Варламов, мой крик разнесся над привратной площадкой перехода, да, командор, подскочил наш главкоротель, крепкий здоровый мужик с добродушным округлым лицом, по виду настоящий сибиряк, ХМ из Питера, правда, раздай медикам антидот, пусть самым тяжелым вкалывают, все одно дебилов меньше будет, есть, козырнул полковник и умчался исполнять приказание. «Стволов много у мирных демонстрантов изъяли?» — вновь спросил я генерала. «Да, почти у каждого боевой был, у кого УЗИ или кипарис, а у большинства пистолеты. Но, тем не менее, профессиональных солдат среди них не было, в основном всякие припадочные и заголтелых демократов. Интересное что-то было?» «Угу», — генерал кивнул и вытащил из кармана необычный мобильник. «Чем необычный?» «Так, на нем цифровых кнопок не было, а экран явно не сенсорный». По виду самая обычная дешевая мобилка, с двумя только кнопочками. Прием и отбой. Не поверишь, прямая связь с президентом России Мешковым. Спецразработка, связь через спутник, шифратор, блокиратор и прочая фигня. Не взорвется? Я взял забавный телефончик в руку. Нет, обезвредили уже. Модель знакомая и далеко не самая новая. У кого изъяли? Да, был тут один предводитель. Сейчас у Лютерса показания дает... Некто Краничек, гражданин Польши, я хотел вернуть телефончик Прохорову, но тут он сработал, крохотный экранчик озарился ровным желтым светом, и раздался звуковой сигнал, делинь-делинь, неужто сам, подумал я, и палец сам собой нажал на прием, да, задал я вопрос, слушаю вас, что у вас происходит, мне тут из ФСБ доложили, что полный провал, Краничек, я тебе и твоим идиотам за что плачу, где обещанный результат? Голос был гневный и уверенный в себе, эдакий хозяйский басок. Первая ассоциация, барин. У нас, я оглядел бетонное поле, на котором валялись демонстранты. У нас все в порядке, кайфуем. Чего нервничаешь? Ты это, приезжай к нам, братан, и тебе дозу найдем. Глядишь, и полегчает. Краничек, голос гонору сбавил и спросил, кто это?